Гефсиманский скит. В 2 верстах от Лавры, где теперь скит, был загородный дом архимандрита Кирилла, построенный в 1842 году. Это уединенное место с садом, рощей и с 2 прудами, обнесенное каменной оградой, называлось Карбухою. Митрополиту Филарету, по его словам, пришла мысль устроить в этом уединенном месте малый храм, при котором поселились бы несколько братий, особо расположенных к подвижнической жизни для служения в церковных молитвословиях. Недалеко от Карбухи, в селении Подсосенке, некогда был Богородицкий Успенский монастырь, а в нем древний деревянный храм. С построением там каменной церкви деревянная оказалась ненужною и уже обречена была на конечное разрушение огнем, какому предавались ветхие деревянные церкви. Этот-то храм и послужил основанием Гефсиманского скита на Карбухе. Когда стали разбирать ветхую церковь, существовавшую более чем 225 лет и построенную преподобным Дионисием, то нашли, что сосновые стены ее крепки, как камень, за исключением нескольких бревен. В 1843 году церковь эта была перевезена на Карбуху и здесь возобновлена. Освящение ее совершено митрополитом Филаретом 27 сентября 1844 года. Тут 2 храма, верхний и нижний. Нижний, называемый под церковьем, во имя Гефсиманского моления Спасителя, и верхний, в честь Успения Божией Матери. Все здание имеет подобие корабля. Глава его осенена 8-конечным крестом. На постройку храмов употреблено 1 дерево. Стены верхней церкви обиты сосновыми досками. На северной стене достоин внимания по святости и глубокой древности образ Иорданской Божией Матери, писанный по преданию на доске, бывшей в келье святого Иоанна Дамаскина. Иконостас храма из кипарисного дерева, царские двери из Подсосенской церкви, стены алтаря внутри обиты досками из 3 дерев – кедра, певга и кипариса. Нижняя церковь отличается такой же простотой, как и верхняя, Успенская. В скиту есть ризница и библиотека, помещающаяся в отдельном здании над трапезой, которая находится позади церкви во имя святого Филарета Милостивого. На запад – отделенная от церкви стеклянными дверями. К южной стене Успенского храма пристроены деревянные, на каменном фундаменте, 2-этажные покои для митрополита Смоленной, обращенные окном в церковь. Здесь 3 небольшие комнаты, замечательные простотой убранства. Кресла и диваны заменены лавками. На левой стороне покой скитского строителя. В 3-этажном каменном корпусе больница, кельи и храмы вверху. На хорах в честь преподобных Сергия и Никона, а внизу во имя святого Филарета Милостивого, сооруженный в 1860 году московским купечеством в память 40-летнего служения на московской пастве митрополита Филарета. Церковь освящена 27 сентября 1860 года. Здесь по 2 часа в сутки каждым из скитников совершается непрерывное очередное чтение псалтири, как о здравии живущих, так и о упокоении усопших благотворителей. На восточной стороне скита Воскресенская кладбищенская церковь, построенная в 1847 году. Иконостас в ней из железа и состоит из колонн в виде пальмовых деревьев, знаменующих победу Христа над церковью. В этом храме отпевают скитских братьев, погребаемых близ него в роще. Близ церкви на холме, в часовне, водружен деревянный крест, в который вложена часть от креста преподобного Сергия. На северной стороне от Гефсиманского скита, за прудом, находится пещерный храм в честь архангела Михаила, а над ним, в виде чехла, другой великолепный храм в честь чудотворной иконы Черниговской Божией Матери. Пещеры с кельями укреплены каменными сводами. Начало пещерам положено известным в свое время юродивым Филиппом. На западе от пещер, на берегу пруда, находится боголюбивое Киновие. Это кладбище Лаврской братии. Киновие основано в 1858 году схимонахом Филиппом, который перешел сюда из пещер. Двухэтажная церковь сооружена в 1859 году. В верхней – престол в честь Боголюбской Божией Матери, в нижней – предел во имя святых жен Матроны и Капитолины, освящен 18 июля 1861 года. Богослужение в Гефсиманском скиту совершается почти непрерывно, к которому иноки призываются иногда звоном колокола, а иногда ударением в било, чугунная доска, в которую ударяют колотушкой. Скитское братие занимается разными изделиями, вырезает крестики, ложки, подсвечники и чашки из дерева. В скит женскому полу входить не дозволяется, кроме двух дней в году, 16 и 17 августа. В 1859 году в 5 верстах от скита на восток основана пустынька. Основание пустыньки, благодаря попечениям архимандрита Антония, положено схимонахами Иларионом, Феодотом и Александром. В 1860 году там выстроена церковь в честь Святого Духа, и пустынька получила название «Скит Параклита», то есть обиталище Святого Духа Утешителя. Дорога в скит необыкновенно живописна. Женщинам входить в скит вовсе воспрещается, устав строгой и монахов очень мало. Спасо-Вифанский монастырь. Монастырь находится в 3,5 верстах от Лавры к юго-востоку. Он основан митрополитом Платоном в 1783 году по плану архитектора Адоевского. На постройку употреблено 11 тысяч, а на содержание иноков внесено Платоном собственных денег 20 тысяч рублей. Монастырь обнесен каменной оградой с 4 башнями, имея 160 сажен длины. Она построена в 1786 году. Против ворот монастыря овальной формы церковь Преображения Господня с чрезвычайно оригинальным внутренним устройством, которому подобного нигде нет. Вместо иконостаса сделана искусственная гора в виде фаворской, покрытая мхом и цветами. Она устроена скульптором Песковым. На вершине ее храм Преображения Господня. Под горой хранятся рог единорога весом в 2 пуда 17 фунтов, оленей рог и огромные китовые позвонки. По обеим сторонам горы 2 лестницы, ведущие к алтарю. Вверху горы резной золоченый в виде совершенно круглой часовни позолоченный иконостас. В самой горе предел воскрешения Лазаря, а в левой стороне хранится деревянный гроб, в котором обретены мощи святого Сергия. Тут же погребен и сам основатель церкви, и обители митрополит Платон. У южных дверей алтаря чрезвычайно эффектный образ воскресения Христа с искусственным вертепом, сделанным из разных горных пород, и гробом Спасителя. Образ устроен в Сибири и заключает все разнообразие и богатство ее горных произведений. Тут же на стене превосходное резное изображение из кости поклонения волхвов. У святых дверей алтаря, близ окна, картина «Мария Магдалина», писанная на яшме Рафаэлевой школы. Стены на хорах украшены живописью церковно-исторического содержания. Предельная церковь, нижний вертепный храм, представляет образец пещер. Иконостас полукруглой формы возобновлен в 1866 году. В образ воскрешения Лазаря врезан камень из гроба Лазаря. Кругом всей нижней церкви галерея, свод которой расписан в последний раз в 1866 году. По правую сторону храма Преображения архиерейский дом, и в нем церковь, недавно вместо прежней вновь сооруженная. При входе в дом с правой стороны надпись «Не выноси ссору вон». Все убранство кельи этого дома, где жил на покое Платон в 1797-1812 годах, великий иерарх, носит следы его ума и вкуса, напоминая в то же время и славный век, которому принадлежала его деятельность. Мебель комнат принадлежала великой княгине Наталье Алексеевне, супруге Павла I, и пожалованной Екатериной II митрополиту Платону. Перед домом стоит памятник с надписью «О посещении Вифании императором Павлом». За церковью кладбище, где погребаются братья Троицкой Лавры и монашествующие в Вифании. В самом монастыре гостиница, кельи для братьев, богадельня, дома для монастырских служителей и семинария. Семинария построена в 1797-1800 годах. Главное здание наподобие замка с четырьмя башнями. Учеников до 300. Библиотека имеет до 10 000 экземпляров. Внизу небольшого возвышения, где стоит монастырь, пруд, называемый Ершовским. Среди пруда остров. Берега живописны. Этот пруд разливается далеко и представляет озеро.